Глава 67. Письма. С кровати в гостевой комнате особняка Волгина Варя рассматривала обои. Светлые, вертикальные бледно-розовые полосы. Мягкие подушки, упругий матрас. Шевелящиеся в окне от легкого ветра деревья. Загородная тишина. Все казалось успокаивающим. И, наконец, получилось задремать. Она умоляла высшие силы, чувствуя, что засыпает, к ней не приходить и дать от них отдохнуть. Варвара стоит перед витриной с пасхальными яйцами в будуаре в своем доме в Петербурге. За дверью виднеются два раскрытых саквояжа, куда Наталья складывала отобранные ею вещи в дорогу. Солнечные блики из окна заставляют Варвару прищуриться. Вот первое, которое она получила к Пасхе 1898 года. Курочка. Гладкая блестящая скорлупа, покрытая гильёшей эмалью цвета пролитой Иисусом царской крови. Она так и хотела, чтобы скорлупа была цвета крови, и Перхин, ничего об этом не зная, исполнил все абсолютно точно. Она вспомнила, как всколыхнулась в груди от волнения увиденного чуда, когда открыла коробочку и впервые взяла его в руки. Оно так и осталось самым любимым яйцом. И курочка, и украшенный бриллиантами мольберт, и сюрпризы с ее портретом так не тронули ее сердце, как само яйцо, красное, лежащее на тонком, снежными цветочными венками постаменте. Створки яйца открываются по продольной оси кнопкой из продольного алмаза, а под ним видна дата 1998, год, когда они встретились с Сережей. На следующую Пасху она получила яйцо, полную противоположность первому. Нежные розово-сиреневые 12 эмалевых панелей разделены полосами матового золота, а по полосам идут ряды миниатюрных роз с золотыми стеблями и прозрачными зелеными листиками. Обе вершины украшены бриллиантовыми медальонами. Александр дарил его со словами нежности и надежды, не веря своим догадкам и опасаясь ее потерять. Тогда еще она позволяла ему такое говорить. 1900 год. Начало 20 века. Кровавого русского лихолетия, как говорил Перхин, царствие ему небесное. Яркое, немного непонятное, королевского синего цвета пасхальное яйцо. Кедровая шишка. Синие эмалевые чешуйки, обрамленные платиновыми полукругами гирляндами со вставленными бриллиантами, делают шишку похожей на тельце рыбки. На верхнем конце 4 бриллианта, огранки груша, образуют четырехлистник. Но почему сюрприз — это слоник с погонщиком? Слоник, спрятанный в кедровую шишку, а погонщик сидит в восточной челме. Слоника можно завести ключиком, и тогда он начинает движение, переваливаясь с одной стороны на другую. В Индии слон олицетворял любовь и супружескую верность. Варвара улыбается. Вспомнила, как спросила Александра, это индийский слон? В 1901 в коробочке от Фаберже Варвара нашла яйцо цветы яблони. Перед ней блестел, отполированный невероятно тщательно, корпус из цельного сибирского зеленого нефрита. Настоящая шкатулка для драгоценностей размером с ее ладошку. Она тут же положила внутрь изумрудные серьги и браслет, зеленое к зеленому. Яйцо стояло на четырех резных ножках в форме ветвей яблоневого дерева, а само яйцо опутано цветущими яблоневыми ветвями из красного и зеленого золота. Цветочки мелкие, лепестки покрыты белой эмалью, а серединки бриллиантовые с розовой подложкой под камнями. Это придает неуловимый розовый оттенок и даже какое-то сияние всему яйцу. Яблоневый цвет можно было спутать и с цветущей сакурой. В этом яйце явно чувствовалось что-то японское и влияние арт-нуво. Когда Александр преподносил его, то по обыкновению говорил о разных благостях, о вечной юности, успехе в жизни, о том, что означает цвет яблони в славянской мифологии, то есть о символе плодородия, эмблеме брачного союза. А Варвара видела в нем, в этом ювелирном шедевре от ее непревзойденного Перхина, символ грехопадения. И улыбалась, и говорила, что яйцо превосходно. В 1902-м яйцо рококо. Сложное, причудливое, с пальмами и раковинами. Золото на ярко-зеленом травяном фоне эмали. В нем нет ничего от воскрешения, в нем крик. Крик может быть от радости и от боли, от счастья и от горя. Оно крепко стоит на трех золотых ножках, ее период жизни в зените. Перхин опять ее понял и уловил. Год страсти, тайных свиданий, поездок, бегства от всех. Год странствий, средиземноморских путешествий, новой клиники, год полноты жизни. Александр, вручая яйцо, пожелал стабильности и развития. Кому он это пожелал? Себе? Варваре? Варвара подумала, что больше всего его пожелание подходило Мелехову. В 1903-м яйцо «Бонбоньерка». Опять разительный контраст с предыдущим пасхальным подарком. Прозрачная переливчатая белая эмаль, разделенная золотыми полосами на 12 секторов с нежным витиеватым рисунком. По полосам чередуются бриллианты, жемчуг, гранат, на обеих вершинах рубиновые кабошоны. Варвара остановила взгляд на бонбоньерке и задумалась, что он хотел сказать в этот раз коробочкой для конфет, но не стала продолжать. Настроение и так портилось на глазах. А вот и Шантеклер, золотой петушок моей сказочки, заводной и певчий. Механизм посложнее, чем у Ротшильдовского. Каждый час открывается верхушка яйца, и из-под ажурной крышки встает петушок, взмахивает крылышками, поднимает клюв и поет. На циферблате, обрамленном жемчугом, в центре яйца каждую цифру огибает орнамент в виде гирлянд листвы и ягод. Желтое, зеленое, красное золото, жемчуг, бриллианты. «Наташа!» — зовет Варвара Костеляншу. «Где ты? Господа пришли по перевозке?» «Они внизу ждут, Варвара Петровна». Наташа в белом, немного помятом фартуке, взволнованная с красными щеками. «Зови, пусть пакуют». С этими словами Варвара резко разворачивается и отходит от витрины. «Так, где я? Где я?» «Ах, да, у Волгина, внизу Пьер, он меня ждет. Пьер?» «Да, Пьер меня ждет. Чтобы говорить и показать письма моего деда, которые он писал ей, той самой, из-за которой все случилось, которая стояла сейчас в моем сне перед витриной пасхальных яиц и собиралась уезжать. Еще утром я думала, что мне светит тюрьма и конец нормальной жизни, но этого не будет, нет. По большому счету, все мои представления могут быть связаны только с письмами ее парижского периода. Но тут такая вещь. Письма же не ее, а Мелехова к ней. У вас точно не сохранилось ни одного письма от Варвары?» — спросил Пьер после ужина. Они сидели в гостиной. Пьер и Волгин потягивали коньяк, а Варе принесли зеленый чай. Точнее, чай принес Марчел, крепкий смуглый мужчина, который выполнял у Волгина работу по дому. Варя отрицательно покачала головой. Никаких писем от Базановой она у бабушки не находила. «А у вас сколько писем от Мелехова?» — спросила она Пьера. «Да тоже немного, 6 или 7 всего. Я с удовольствием вам дам их почитать. Еще и надо учитывать тот факт, что Мелехову всегда, видимо, было некогда, то есть письма довольно короткие. Мне надо проверить все дома еще раз. Я живу в бабушкиной квартире, которая мне досталась по наследству. А раньше это была квартира Мелехова. Я нашла бабушкино письмо мне, но если я вам скажу, что я до сих пор его не дочитала, вы мне не поверите». Волгин не встревал в их разговор, но все слышал. «Почему не дочитали?» «Есть еще одна проблема». Она остановилась, глотнула чай. «Мне снятся сны, связанные с этим прошлым, и я устала их смотреть. Я долго от них отхожу, эмоционально. Я пробовала их записывать, но я не вижу в этом смысла. Она настолько тяготилась тем, что держала все в себе, не имея никого, кто бы мог выслушать и серьезно к этому отнестись, что сейчас, почувствовав, что и Волгин, и Пьер ее внимательно слушают, не знала, с чего начать говорить. Варя заметила, что оба переглянулись. Наверное, она произвела на них странное, не совсем правильное впечатление. Она тут же испугалась, что только что вспыхнувшая надежда на перемены была напрасной. «Сны?» — переспросил Пьер. «Мне тоже они снятся». Варя почувствовала невероятное волнение и огромную неописуемую радость. Ее накрыло мягкое какое-то блаженное облако. «Тоже? Ему тоже снятся сны, как мне? Он такой же, как я?» «Я вижу в них Базанову», — тихо пролепетала именно пролепетала неуверенно, опасаясь открыть эту правду Варе. «Давно?» — тихо спросил Пьер. Она не могла говорить. Она просто кивала и смотрела наконец-то появившегося в ее жизни человека, который может ее понять и не считать сумасшедшей. Она была уверена в этом. «Ой, ребятки, совсем забыл», — встрял Волгин. «Нас с вами ждет одно очень интересное мероприятие». «Мероприятие?» Варя медленно повернула голову в сторону Волгина. Она вообще забыла о его присутствии. «Ко мне поступило предложение купить...» Он сделал театральную паузу. «Золотую табакерку Фаберже. Я, естественно, проявил интерес и назначил встречу через 2 дня у меня дома». «Это моя табакерка!» — воскликнула Варя, почувствовав, как от нахлынувшего нового прилива волнения ей просто не хватало воздуха. «Конечно», — улыбнулся Волгин. «Ты думаешь, сегодня в Москве существует огромное множество золотых табакерок Фаберже, которые надо срочно продать? Вот, смотрите». Он протянул руку и достал с нижней полки столика, за которым они сидели, желтую пластиковую папку, открыл ее и вытащил файл с тем же самым снимком, который Варя видела в кабинете Романа Семеновича.